Глава 10. Игнатов. «Игнат, что происходит?» «Без паники, у папы все под контролем». «Я вижу. Куда ты ее несешь?» «Домой». «К себе домой?» «Нет, блядь, к себе, Марат. Не раздражай меня. Иди и возьми все лекарства, что ей положены, а то в аптеку побежишь». Марат говорил под руку, а я, как некое сокровище, нес эту практически невесомую девушку Барби, как я прозвал ее, впервые увидев. Но это имя ей не подходило. Не сейчас, не в том положении, в котором она находится. И взять ее на руки, украсть поздно вечером из больницы, послав всех докторов куда подальше, было спонтанным решением. Как только я зашел в палату и не увидел ее в кровати, в груди что-то кольнуло. Некий испуг, о котором я забыл и давно не испытывал. Огромные голубые глаза, в которых стояли слезы, спутанные распущенные светлые волосы, бледные, с искусанными сухими губами. Может, во мне проснулся отцовский инстинкт, ведь она вполне годится мне в дочери. Но нет, нет, здесь что-то другое. Я обещал, что защищу ее в первый свой визит, когда пришел просто посмотреть и спросить, что она помнит. Но дал обещание защитить и найти тех, кто сделал с ней это. А еще та самая пресловутая чуйка не дает покоя. Что-то говорит, что девочка попала в беду, и она как-то связана с грядущими переменами. Не знаю, что это. Паранойя, предчувствие, маразм. 2 часа составляли фоторобот тех, кого нашли сгоревшими вместе с минивеном и вещами девушки. Камеры у клуба, естественно, не работали. За что владелец был удостоен чести беседовать с Маратом, а мой помощник знает подход к любым, даже сложным персонажам. Портреты получились, не скажу, что удачными, но были отправлены в нужные структуры. Было необходимо идентифицировать личности. Откуда эти гастролеры, чего хотели и, может быть, на кого-то работали. Но нашли хозяина минивэна. Оказывается, авто было угнано в соседней области, в какой-то деревне. Хозяин с пьяных глаз после 5-дневного отмечания юбилея спохватился о пропаже не сразу. Думал, что друзья уехали на рыбалку. Короче, бардак. Ничего конкретного. А вот с девочкой история еще интереснее. Ее никто не ищет. Нет ни одного запроса, ни одного из ведомств по всей стране. Загадка. А я не люблю загадки. Все в порядке? Да, вроде бы, да. Куда мы едем? Усадил девушку на заднее сиденье. Устроился рядом. Ждем Марата с историей болезни или лекарствами, ведь что-то надо ей принимать. В надежное место. Куда? Не ответил, набрал номер Марата. И еще узнай номер ее лечащего врача. Ты с ним разговаривал. Нужно дать инструкции, чтобы не болтал лишнего. Отключился. Вновь посмотрел на блондинку. Странная она. Вроде беззащитная, но в глазах то и дело мелькает огонек любопытства и хитрости. «Алена?» «Да, так меня назвали, но имени я своего не помню». «Точно?» Вздохнула, опустила голову. Я поморщился, глядя на ее затылок и волосы с засохшей кровью. «Но я зверь просто какой-то, если сейчас начну ее пытать». «Извини, но нам надо уехать из этого места. Все необходимое у тебя будет». «Как вас зовут? Вы так и не представились?» «А вот допрос сейчас устроят мне». «Игнат». «Просто Игнат?» «Да». «И куда мы едем?» «Тебе там будет хорошо». «Вы уверены?» «Да, что за дела?» «В основном я общаюсь не с молоденькими девушками, попавшими в беду, а со взрослыми мужчинами, которые знают, кто я, что могу сделать и насколько испортить их жизнь». С мэром вышло забавно. Прохор Иванович у нас оказался любитель не только рыбалки и баб, но и острых ощущений. «Унижай и властвуй». Это не про господина Лебедева. Это диаметрально противоположные понятия относительно него. Спасибо, что стропона в жопе не было, а просто наручники и плетка в руках ночной нимфы. Но Прохор Иванович клялся и божился, что никаких мутных дел не ведет и о личной жизни своего сына не осведомлен. Пришлось поверить на слово. А выйдя из закрытого клуба, тщательно помыть руки с мылом и не раз. Хорошо бы еще глаза мои все это не видели, но тут уже ничего не поделаешь. С другой стороны, человеком со слабостями и пороками легче управлять. «Все взял». Марат наконец-то вернулся. За это время я успел снять пиджак и накинуть его на Алену. Заметил, что она дрожит, хотя в машине было тепло. «Да, отдали с боем. Телефон доктора скинул тебе. Но врачиха вцепилась мертвой хваткой в карту и чуть ли не грозила вызвать полицию. Сказала, что так просто она это не оставит. Нервная дамочка. Встретишься с ней снова и поговоришь по душам». «Не надо трогать Любовь Эдуардовну. Она хорошая. Иначе я сейчас выйду». Мы уже выехали на дорогу, но все вместе с шофером посмотрели на девушку. «Выходить не надо. Марат не обидит. Да, Марат?» «Да, я не обижу». Помощник поднял руки и улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Улыбка ему не шла в сочетании с короткой стрижкой и мощной шеей. «Я вам не верю. И вообще, я не знаю, кто вы такие и куда меня везете. Я хочу обратно». «Нельзя обратно». «Почему?» Голова начинала раскалываться от боли. Придвинулся ближе, заставляя девушку посмотреть на себя. «Послушай меня сюда. То, что ты все еще жива и относительно невредима, заслуга не моя, а случая. Я не знаю, кто те ребята, что хотели тебя увести в неизвестном направлении. Не знаю, что они задумали. Не знаю даже, связана ли ты с ними, а это все было лишь спектаклем. Но пока ты ничего не вспомнишь, ты будешь там, где сказал я, и не задавать лишних вопросов. Потому что в этом городе и за его пределами все и все подчиняются мне по одной простой причине. Потому что я знаю, как лучше для всех». Долгая пауза. Даже Марат молчал. Алена смотрела в упор, не моргая. «А вы кто?» «Игнат». Остальную часть пути до загородного дома ехали молча. Алена откинулась на спинку сиденья. Даже, кажется, заснула. Ее голова упала на мое плечо, а я, как первокурсник, не мог пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Еще одна странность. Но я не догадывался, что их еще будет много. «Отнести ее!» «Тише, блин, Марат! Ты реально динозавр! Не зря так тебя прозвала охрана. Я сам». «Окей, я пас. Займись доктором. Нам не нужны проблемы с общественностью». «Вплотную заняться?» «Как хочешь, но чтобы не истерила и без фокусов». Вновь несу на руках Алену. По дорожке, через пустой холл, гостиную, на второй этаж, гостевую спальню. Хотя в моем нежилом доме все спальни гостевые. Я чаще, когда здесь останавливаюсь, сплю в кабинете на диване. Укладываю на кровать. Девушка стонет, поворачивается на бок. Все-таки она все еще слаба. Но оставлять ее и дальше в том месте, куда может зайти любой, я больше не хотел и не мог. Я и так сделал все, чтобы никто не знал о ней. Не рассылал ориентировки по другим городам о безымянной девушке, потерявшей память. А хотя по всем правилам надо было. И снова чуйка. Это все она не дала мне это сделать. Марат говорит, что глупость это. Сбежала девочка из дома, решила насолить родителям или с парнем поссорилась. Но тогда почему ее не ищут? Она не просто девочка из провинции. У нее был дорогой телефон, наличные деньги, евро. Нет, здесь не все так просто. Но что еще я не знал? Как в этом всем будет замешан мой личный интерес и как я вляпаюсь.